В бреду яви. Анна, Ростов. Апрель 1921 года. Боль. Она прорывает тщательно выстроенные на ее пути заслоны и стремительно заполняет все твое существо. Каждую частичку, каждую молекулу, каждую клеточку. Как бинт пропитывается кровью из раны, так и все внутри стремительно пропитывается этой болью. Такой запредельной, что нет сил даже кричать. Боль. Боль. Больно. И ничего в сознании нет. Только это всепоглощающее ощущение боли. И ни слова на губах. Только это ледяное сочетание «ль», «оль», «боль», «ль». И ощущение ногтей до крови, впившихся в собственные ладони. И ощущение закушенных губ. И сердце. Сердце, которое все последнее время пугало то изнуренно-отчаянно быстрым бегом, то сменявшими его резкими остановками на бегу. Сердце, которое вырывалось и замирало, теперь словно попало в руки неземного великана, который выжимает твое сердце, как апельсины для утреннего сока в той старой жизни. Сейчас эти руки выжмут твое сердце и выбросят. И тебе уже не надо будет мучиться, пытающей мыслью о несоответствии собственного тела и сути, отчаянного неузнавания, словно суть, на секунду выйдя из тела, не узнает свое пристанище и не может в него вернуться. Но и не вернуться не может. У этого тела, у этой земной оболочки, у всего, что в тебе творится, есть свои долги на этой земле, есть дети. И как бы ты ни сходила с ума, как бы ни погибала от шока той боли, которую и терпеть уже нет никаких сил. Все предметы терпения давно пройдены, но ты вынуждена живешь дальше. И испытываешь, что же там, за теми пределами, после которых, кажется, и жить уже невозможно. И дышать невозможно. И думать, и чувствовать, и любить невозможно. Невозможно ничего. Но надо жить. Через ту боль, с которой выжить нельзя. Дети не виноваты, что так больно. На минуту в бреду или во сне взмыть, взлететь, воспарить, посмотреть на все со стороны. Взмыть. И не возвращаться долго. Пока не найдешь другое пристанище для своей измученной души. Быть может, другая жизнь в другом теле окажется легче и лучше. Взмыть. Воспарить. Вознестись, почувствовав невероятное, невиданное, всевозвышающее и всепрощающее облегчение. Легкость почувствовать, крылья за спиной. И ветер, ветер, ветер, не тот колючий, пронизывающий, закрывающий твои глаза ветер, дующий сейчас с Дона, другой. Ветер в крылья, возносящий на иные потоки, и ласкающий, и обнимающий. Взмыть, воспарить, вознестись. И вдруг увидеть свое тело как чужое. Сверху увидеть свое тело, из которого стремительно и поспешно, не приведи Господи, заставит вернуться, взмыла вверх твоя суть, распластанное на земле тело. И двух девочек рядом, двух детей, не понимающих, что происходит. И словно в разгар полета собственными руками кандалы к своим крыльям прибить, в брошенное тело вернуться, как в камеру. Так должен чувствовать себя беглец, которому приходится брести под конвоем обратно в тюрьму после, казалось бы, удачного побега. Вернуться, теперь уже наверняка зная, как это больно жить, как невыносимо отчаянно больно. И терпеть. Долго? Всегда? Это поселившаяся в ней боль. Навсегда? И в жизни нет ничего, кроме единой, все сожравшей, все поглотившей боли. Острой, тупой, пытающей, ноющей, вяжущей. Это навсегда? И нет шанса прекратить эту боль даже ценой собственной жизни. Просто потому, что две маленькие, насмерть испуганные девочки рядом с этим телом на холодной земле перрона на Ростовском вокзале. Что осталось в этом земном теле? Доживание, пожизненное заключение, в собственной боли, без права на помилование. Боль, боль, ль, оль, боль, ль. Жизнь? Бред? Что? Что жизнь? Что бред? Качание из стороны в сторону, к небу, об землю, к вечности, к жизни. Ад. Да. Почему слова эти состоят из одних букв? Уйти в вечность, умереть. А девочки? Что будет с ними? Вернуться в тело. Опознанная бритоголовым комиссаром, знающим, что она убила матроса, все одно дорога к смерти. Что дальше не случись, ад вырвется, засосет, укроет, утроит даже нынешние нестерпимые боли и муки. Вверх, вниз, из стороны в сторону. Где она? Где девочки? Соль, хлеб. Грязные руки дочек могут заразиться, но где же им руки помыть? Комиссар, восстающий откуда-то снизу, из преисподней, тянется к ней. Тянет свои руки к Анне, ее раздевает. Жар, жарко, жарко, пекло, ад. За что ей это все? Плата за грехи? Какие у нее грехи, кроме единственного, семью не сберегла? Бритоголовый комиссар раздевает, раздевает ее, как в страшных ночных снах еще там, в Крыму. Раздевает, натирает чем-то. Чем? Адским зельем, чтобы в аду легче горелось? Или просто спиртом? Давно горящее тело еще сильнее гореть начинает. Пламя взвивается до небес и вживается обратно в ее тело. Растирает везде, везде. Натирает спину, шею, грудь. Муж никогда бы не осмелился натирать ее грудь. Она не сходит с ума от стыда только от того, что знает. Это не по-настоящему. Это бред. Горячечный бред. Лихорадка. Подцепленный от няньки тиф. Как там нянька? Жива ли? Или этот огонь сожрал ее? И она, Анна, умрет. Сейчас умрет. За ее грехи ей сужден ад. В нем жарко. В нем жарко. И стыдно. И никак. Жесткие руки, цепкие пальцы, бритый череп, глаза. Натирает адским зельем, огонь которого сливается с огнем ее жара и становится совершенно нестерпимым. Заливает все ее существо, обветренные на ростовском ветру щеки, онемевшие руки, низ живота. Жар внизу живота, как в 13 лет, когда нашла в библиотеке книжицу «Запрещенные стихи Пушкина и Лермонтова». Жар внизу живота, какого не случалось никогда после, только в бреду. И бритоголовый комиссар своими руками и своими губами унимает этот жар. Качает, качает. Поезд, корабль, руки, губы, жар, жар. Где она? Где девочки? Здесь ли бритоголовый комиссар или ей кажется? Спас ее, чтобы надругаться над ней. Хотел бы надругаться, бросил бы на ростовском вокзале. Там надругались бы и без него. Страшный человек, явившийся ей в Крыму, как исчадие ада, спас ее и детей? Чтобы мучить? Чтобы входить в нее? При детях? Или все снова бред? «Он зверь!» Восторженный рык вечно в кого-то влюбленной княжны Любинской около здания Алупкинского совета. «Как ненасытно терзает! Забываешь, что совокупляешься с коммунистом. Исключительно ради спасения семейной коллекции. Всего, что было собрано 5 поколениями предков. На войне, как на войне». Неужели и она на этой войне? Или все же страшный сон и бред? И ей снова и снова снится, как бритоголовый комиссар надругался над ней, как входит в нее, а ей стыдно и сладко, и жарко. Только в тех снах становилось темно и страшно, а теперь легко, и впереди свет. Свет и легкость. Невероятная легкость полета к свету. Где она? Где девочки? Она жива? Но почему все качается и плывет перед глазами? Почему головки девочек свисают с потолка? Купе. Странное узкое купе. Две полки друг над другом. Напротив полок нет. Она на нижней. Обе девочки на верхней. На полу брошено тонкое одеяло и вещмешок под голову. И еще одно спальное место. Колеса стучат. Где они? Куда едут? Как они здесь оказались? Последнее, что она помнит, на ростовском вокзале, нависшее на дне лицо бритоголового комиссара. И одна мысль — это конец. Или это был уже бред, и никакого бритоголового, от которого они так поспешно и так мучительно бежали из Крыма, на ростовском вокзале не было. Но как они попали в этот поезд? Она помнит, как разъяренная толпа штурмовала поезд на Петроград, руку просунуть невозможно. В окнах видно было, как в каждом купе, в каждый отсек набивались десятки людей. А здесь отдельное купе. Это как? «Мамочка!» — кричит свесившая голову Иришка, увидев, что Анна открыла глаза. «Ты уже выздоровела, мамочка!» «Доктор сказал ждать неделю. Неделя как раз сегодня прошла», — высовывает голову с верхней полки Олюшка, придерживая одной рукой Иришку, чтобы та не упала. «К тебе уже можно? Доктор говорил, пока ты в себя не придешь, нельзя, чтобы самим не заразиться». «Доктор? Откуда в поезде доктор? Где они?» Поезд в ее бреду, кажется, был. Длинный, бесконечно длинный поезд, который ей никак не пройти. Все толкаются, задевают ее, не пускают. Дверь купе резко открывается. В потоке яркого света не сразу видно вошедшего. «Кирилл!» — громко кричит Иришка. Когда она научилась произносить букву «Р»? Дверь в купе закрывается. И она видит перед собой бритоголового комиссара, Елизарова, от которого она так истово бежала. «Кирилл! Мамочка проснулась! Можно нам к ней?» «Скоро будет можно. Мама ваша еще слаба». Бритоголовый комиссар не почудился ей? Он нашел их на ростовском вокзале и не сдал ее в ЧК, не сдал девочек в приют, а посадил на поезд, где едет сам? Стук в дверь купе. «Кирилл Леонидович, к начальнику поезда, срочно!» «Иду», — протягивает руки к девочкам. Господи, он протягивает к ее девочкам руки. «Не трогайте пока мамочку. Дайте ей немного времени прийти в себя. Скоро вернусь». «Кирилл привел нас в это купе», — объясняет Оля, когда она обнимавшаяся Иришка засыпает рядом с Анной. «Не Кирилл, а Кирилл Леонидович», — машинально поправляет Анна. «Кирилл Леонидович», — кивает Оля. «Нес тебя на руках, а мне сказал тащить Ирку». «Иру». «Да, Иру, и не отставать». «Он посадил вас, нас в поезд». «Кирилл Леонидович достал наганы и стрелял вверх, чтобы все расступились, и мы могли пройти по перрону. Ирка, Ира, испугалась, но не орала, в меня вжалась. А я в Кирилла Леонидовича. Он начальника поезда нашел, мандат показал, сказал, что мы его семья. Ирка кричать начала, что это неправда, что он нам не папа. «Не тятя!» — кричит. «Не тятя!» Хорошо ее не понял никто. Я-то большая сразу поняла, что так надо. Если не сказать, что мы семья, вагон не посадят, а мы на вокзале останемся. Ирке рот зажимала. Кирилл начальнику поезда сказал, что у него мандаты, документы особой важности, что ему нужно отдельное купе. Тот шуметь стал, что поезда берут штурмом, тогда Кирилл тебя как мешок через плечо перекинул и еще раз выстрелил. У начальника поезда аж фуражка задымилась. Чик в чик прошло. Чик в чик. Это уже лексика комиссаров, ужасается Анна. Но слушает рассказ дочери дальше. Нас в купе привели. Кирилл велел нам лезть на верхнюю полку, там Иру к стенке положить, а самой в другую сторону ближе к краю лечь, чтобы Ира не упала. А тебя сюда положил. Потом кипяток принес и картошки. И хлеба приносил с солью. Вкусно, Ты ругаться будешь, что грязными руками нельзя. Но я тебя спросить не могла, а Ира голодная руки тянула, немытые, и ела. Но ничего, не плакала, заснула. А Кирилл Леонидович спал здесь, прямо на полу, своим одеялом он тебя укрыл. Холодно ему, наверное, было. Что за доктор? О каком докторе вы говорите? Ты такая красная была, бредила. Кирилл сказал начальнику поезда, что состав не тронется, пока не найдут доктора. Все ждали. Он с солдатами откуда-то доктора привел. Сказал, что самого главного по тифу даже книжку написал. Вот она. Глаза еще слезятся, все как в тумане, но видно расплывчато название брошюры. Профессор Р. Барыкин. Лекции по эпидемиологии и бактериологии сыпного тифа для врачей и студентов. «Доктор испуганный был, думал, его арестовали», продолжает свой рассказ Оленька. «Кирилл ему сказал, делайте, что хотите, но чтобы жива была. Доктор сказал, что хороший уход в поезде невозможен, и тебя нужно в тифозный барак. Кирилл наганом грозил, сказал, что доктор будет в поезде с нами ехать, пока ты не выздоровеешь. Тогда доктор сказал, что они с Вернадским весь Ростов от тифа вылечили. Одну барышню он уже как-нибудь вылечит, и нам притирки... Нет, прививки сделает, если Кирилл за какой-то вакциной пошлет. Кирилл солдат послал. Уколы Ирке и мне доктор сделал, и всему вагону, чтобы мы не заболели. Тебя налысо побрить хотел, но Кирилл не дал». «Где теперь доктор?» 3 дня с нами ехал, пока у тебя жар не спал. Тогда его Кирилл отпустил». «Спас ее?» Бритоголовый комиссар, которого она 2 года так истово боялась, спас ее девочек и ее саму, впавшую в тифозный бред на ростовском вокзале среди затаптывающей ее толпы. Тот бритоголовый комиссар, который видел, как она застрелила матроса, и который помнит об этом. Спросил же он там, в имении, о собаке, перепутав с собакой волка Антипа. Зачем он спас ее? Довести до Петрограда и сдать в ЧК? В ЧК ее можно было сдать и в Ростове, или бросить там же, на вокзале. Ее бы затоптали, или она умерла бы прямо там, на ветру и холоде от тифозной горячки. Он спас ее. Зачем? Что? Что из причудившегося ей было бредом, а что было наяву? Если сам Кирилл не привиделся в бреду, то что из привидевшегося было в реальности? Анна помнит соль, соль на хлебе. Ирочка его ест, а Оля кричит. Руки грязные. Но кроме хлеба было столько такого, что Анна не сошла с ума, только зная, что это бред. Как понять, что из этого было правдой? Домой. Как она хочет домой. В свою кровать. В свою ванную. Последний раз мылась в ванне много месяцев назад, еще в большом доме до его экспроприации, когда работали водопровод и отопление, и в ванной комнате было тепло. В доме для прислуги только грели воду и мылись в тазу, когда комнату было чем протопить. Когда не было, обтирала девочек и себя мокрым полотенцем. Со времени побега в монастырь вовсе не мылась ни разу. И девочек не мыла. Головы у всех давно грязные. Как хочется в ванну, полную чистой горячей воды. Скорей бы домой. Сколько они едут, Танна не знает. Счет времени потерян еще в Чуфут-Кале. Из имения бежали в самом конце марта. Сидели в скиту сколько дней? 5, 6? Больше недели? А в Кинасе в Чуфут-Кале сколько? 2, 3? И до Ростова в кочегарке сколько дней ехали? «Поезда теперь такие, 1 час едут, 5 стоят», сказал тогда кочегар, брат Серафима, послушника монастыря. Сколько теперь до Петрограда едут? За окном уже северная природа. Но и здесь первая робкая листва. За окном разоренные деревеньки. Весна. Все сеять должны, сажать, а людей в полях нет. «Вас в Питере куда везти?» — спрашивает комиссар, которого ее дочки иначе, как Кириллом, и не называют. «Мы дойдем сами». «Это не обсуждается. На тень от самой себя похожи. Телеграфировал со станции, пришлют за мной авто. Куда вас отвезти?» «На Большую морскую». Май. Теперь она знает, что сейчас май. Еще не белые ночи, но и не черная чернь южных крымских ночей. Поезд приходит на московский вокзал на закате. и первый же вдох непередаваемого питерского воздуха сводит ее с ума. Даже не представляла, как она скучала по своему городу, по городу, который теперь не узнать. Приехавший на авто человек в поразительно хорошем для шофера пальто и хоть и сильно потертой, но дорогой шляпе, спрашивает, где их багаж. Анна только разводит руками. Какой у них с девочками багаж? Один холщовый мешок и только. Осенью 17-го иначе отсюда уезжали. Грузчики долго грузили их чемоданы, сундуки и саквояжи. Муж нес скрученного в рулон вермеера, мать прижимала к груди Машиного медвежонка с драгоценностями императрицы. Теперь вся их жизнь в одном почти пустом холщовом мешке. Отъезжают от московского вокзала. Кирилл в своей неизменной кожанке громко ругает человека за рулем. «Отправка сырья должна была быть завершена еще 20 числа. Даже в Крыму, где начали значительно позже, с этим справились. А вы здесь все провалили, сроки сорвали». Человек за рулем в пальто и шляпе, который оказывается не шофером, а ответственным сотрудником, перепуганно оправдывается. «Товарищ Елизаров, Кирилл Леонидович, мы... я...» Кирилл его оправдания не слушает, продолжает изучать пачки бумаг, которые передал ему человек в шляпе. «Рембрандт где? Где в списках отправлены Рембрандт? Где Рубенс?» В другой ситуации Анна спросила бы и про Рембрандта, и про Рубенса, так соскучилась по разговорам о чем-то высоком, а не только о крупе и сухарях. Но не теперь. Теперь она всматривается в свой город и не может вместить в себя эти два чувства, бесконечной захлестывающей ее радости от возвращения в свой город и ужаса от его неузнавания. Все на месте, все здесь, все, о чем она даже не помнила, не разрешала себе помнить за те годы иной жизни. И магазин Елисеева, и гостиный двор, армянская церковь в глубине домов напротив. Все есть, и все другое. Без гулкой нарядной толпы возле магазинов, парков и синема. Без старых вывесок и реклам, с кумачевыми растяжками на фасадах домов. Свой и чужой город. «Это Невский», — ласкает губами давно непроизносимое название проспекта Анна. «Проспект 25 октября», — поправляет комиссар Елизаров. «Моего дня рождения!» — изумляется Иринушка. «Мама, Оля, в честь моего дня рождения такую большую улицу назвали!» «В честь твоего», — кивает Анна. Олюшка огромность города за 3,5 года успела забыть, но теперь многое вспоминает. «Аничков мост, кони Аничкова моста, мисс Пилберт рассказывала». Вдруг вспоминает и скульптуры Клотта, и давно ушедшую из их жизни гувернантку Олюшки. «Кто это?» Гувернантку старших девочек Ирочка не помнит. Младшая девочка ошарашена. Она за свои 3,5 года, проведенные в крымском имении, никогда еще не видела таких больших городов. Теперь испуганно и восхищенно смотрит на высокие дома, на длинный, бесконечно длинный Невский проспект, на высокое северное небо. «А я здесь жила?» «Жила. У меня в животике. Вместе с тобой ходили по этим улицам». «И что делали?» «А что они делали?» «Что она делала, когда беременная летом и осенью 17-го выхаживала по этим улицам, совершенно не замечая, как она могла всего этого не замечать, все, что творилось с ее городом, ее страной и ее миром?» «Что делали? Стихи читали». «Какие стихи?» «Какие?» «Имя ребенка — Лев, имя матери — Анна». Не скажешь же теперь дочке, ее доброй, ласковой, сильной, очень сильной дочке, что хотела сына и только сына. «Твой сын за бездной». Предсказательница в Коломне. Странные птицы без клетки и карты небесных сфер на столе. Рыжеволосое бестие и потлатый комиссар в авто. Потлатый комиссар. Потлатый. «Прописать вас нужно будет. В Петрограде теперь обязательная прописка», говорит, не оборачиваясь, с переднего сиденья Кирилл. «Прописка? В своем доме? Зачем?» «И работу найти. Без работы карточку не дадут. Без карточек продуктов не купить». Она даже не подумала, что когда они доедут до дома, Жизнь в Петрограде не будет прежней. С горничными, кухарками, гувернантками и привратником. Что ей снова нужно будет думать, чем девочек кормить. Поворачивают с Невского налево, мимо Астории, мимо Великого Исаакия. У девочек от восторга перехватывает дыхание. Останавливаются около их дома на Большой Морской. Дом их и не их. Нет привратника у входа, парадный подъезд заколочен. Окна завешены темной тканью. Ее родной дом и чужой. «Теперь много где парадные заколочены. Где черный ход?» — спрашивает Кирилл. Анна кивает в сторону ажурных ворот, ведущих во двор. И с чудовищной ясностью вдруг понимает, что напрасно так мучительно долго добиралась до дома. Кирилл велит Оле поддерживать маму, от слабости она может упасть. Сам берет их мешок и Иришку на руки и идет во двор. Заходит с черного хода. Анна в своем доме ничего не может узнать. В главном холле сапоги, шкафы, прочий грязный скарб. Керосинки прямо на карарском мраморе камина и на резных столиках в прихожей. Люди снуют, странные люди снуют. Кто все эти люди в их доме? «Куда вас?» — Кирилл оборачивается, смотрит на Анну. «Где ваша комната?» «Наша комната?» — не понимает Анна. «Это дом наш», — говорит Олюшка. «Моя с Машей комната наверху, мамочкина спальня на втором этаже, папочкин кабинет на первом, бабушкина гостиная и каминная здесь налево». Анна не успевает дернуть дочку за рукав. Лишний раз говорить комиссару, что они из буржуазных недобитков, не стоит. «Уплотнили, ясное дело», — уверенно говорит Кирилл, пересаживая обнявшую его за шею Иришку с одной руки на другую. «В 18-м еще уплотнили. А ваша комната теперь где? Комнату вам какую оставили?» «Комнату?» Она понимает, что ни разу за все время, пока реквизировали, уплотняли, отнимали имение в Крыму, ни разу за все эти годы ей не пришла в голову простая мысль, что в столице дом и прочее имущество княгини Истоминой реквизировали и подавно. Как она могла об этом не подумать? «Не оставляли нам комнат. Мы не были здесь с сентября 17-го». Как могла не понять такой простой и очевидный факт? Если отобрали крымское имение, то почему должны были оставить дом на Большой Морской? Как могла не подумать? И так наивно представлять себе и большой дом, и прислугу, и дворника. Дворник Карп, который в 17-м году стал бегать на митинги и перестал сметать с улицы собачьи нечистоты, отчего она невольно наступала в скрытые за желто-багряными листьями кучи и пачкала модные ботинки, последние из купленных, которые теперь истоптанные и прохудившиеся у нее на ногах. Дворник Карп с кастрюлькой, из которой воняет рыбой, появляется из кабинета матери. Смотрит на Анну, как на привидение. «Хм, барышня, приехали!» — кряхтит. «Не ждали!» Смотрит на Кирилла в революционной кожанке. Раз комиссар рядом, то барыня, видать, по закону вернулась. Рапортует. «Заселили дом бывшей княгини Истоминой нуждающимися рабочими, согласно решению Петросовета. Председатель домкома я, Пантелеев моя фамилия. Список жильцов предоставить могу, все комнаты заняты». «И моих кукол больше нет?» — тихо спрашивает Оля. «Ни кукол, ни книг, ни картин, ни альбомов с фотографиями, ни чистого белья, ни одежды, ни горячей ванны». Анна стоит и не может понять, как же она не подумала, что и здесь, в Питере, у нее больше нет дома. Идти в этом городе им с девочками некуда. «Писать хочу», — говорит Ирочка. И Анна начинает оседать на пол.